Героические мифы. Большая часть кельтских мифов посвящена деяниям героев. Кельтские герои — это не просто воины, им открыт доступ в другой мир, а наименьший из их подвигов намного превышает человеческие возможности. От богов же их отличает то, что герои не принимают участия в управлении миром людей. Героический век и героический эпос соотносят с улоцким мифологическим циклом, события которого ирландская ученая традиция относит примерно ко времени рождения Христа и связывает с королевством Улодов, занимавшим тогда доминирующее положение в Ульстере. Самая ранняя письменная его редакция принадлежит VII веку, однако до этого он существовал уже несколько столетий в устной традиции. В сагах улоцкого цикла перед нами предстает аристократическое военное общество, культура которого во многом совпадает с латенской культурой кельтов. Как известно, в Ирландии, не затронутой римской цивилизацией, латенская культура сохранилась в более или менее целостном виде до установления христианства. Условия социальной жизни, описанные в Улоцком цикле, часто поразительно совпадают с условиями жизни в доримской Галлии. Однако не следует увлекаться этим сходством и искать прямых аналогий между историческими персонажами и героями саг Улоцкого цикла. К VII веку Улоцкое королевство уже давно перестало существовать, его прошлое воспринималось как героический идеал, который тем легче было мифологизировать. Улоцким правителем героической эпохи был Конхабар, сын Нес. Его двор находился в Эмейнмахе. Среди служивших ему героев самыми знаменитыми были Кухулин, Коннал Кернах и Фергус Махройх. Другими выдающимися персонажами саг были друид Катбат, к советам которого прислушивался сам король, и мудрый Сенха Мак Айла, усмиритель улоцких воинов, чье вмешательство устраняло раздоры и даже предотвращало сражения. Его антиподом являлся Брикрин Немтенга, злоязычный, который также любил разжигать ссоры, как Сенха гасить их. Как известно, героический эпос строится вокруг деяний героев, и в этом отношении Улоцкий цикл не является исключением. Война между племенами и поединки, демонстрирующие личную доблесть героев, являются главными сюжетными мотивами саг Улоцкого цикла. Главная сага цикла «Похищение быка из Куалинге» рассказывает о великой войне между Улодами и Коннахтом, в которой принимали участие и все остальные королевства Ирландии. Королева Коннахта Метп предприняла военный поход против Ульстера, чтобы завладеть великим быком Донном Куалинге. Однако при приближении вражеской армии мужчин Ульстера поражал странный недуг, который наслала на них Маха. И пока они находились в состоянии полного бессилия, юный Кухулин один защищал провинцию от вражеских полчищ. Выстояв в длинном ряду поединков с героями армии противника, Кухулин сдержал натиск Коннахта, пока улоцкие воины восстанавливали свои силы. Затем они атаковали и разбили армию Коннахта и их союзников в большом сражении. «Похищение быка из Куалинге» является самой важной из многочисленных саг героического улоцкого цикла. Некоторые из них называются предсагами. Они излагают предысторию событий, разворачивающихся в «Похищении быка из Куалинге». Однако большая часть улоцкого цикла представляет собой независимые от главной саги рассказы о подвигах улоцких героев. Несколько предсаг рассказывают о подготовке Айлиля и Мет к военному походу против Ульстера. Предсага «Как было найдено похищение быка из Куалинге» рассказывает об истории и происхождении главной саги. В VII веке похищение быка из Куалинге было совершенно забыто. Однако Филиду удалось вызвать дух одного из главных героев похищения, Фергуса Макройха, и тот поведал, как надо исполнять сагу и в какой последовательности расположены ее эпизоды. Предсага «Изгнание сыновей Устныха» — ее содержание мы уже излагали в заключительной части главы, посвященный женским божествам кельтов, объясняет, почему во время войны за быка и Скуалинги Фергус Мак Ройх, бывший король Улодов и Кормак, сын короля Конхабара, оказываются в стане врагов вместе с 30 сотнями других улудских воинов. Фергус и другие воины вынуждены были просить в Коннахте убежище, потому что они выступили поручителями за сыновей Устниха, дабы обеспечить их безопасность в случае возвращения в Эмейнмаху. Конхабар же велел убить сыновей Устниха, как только они подойдут к стенам, тем самым бросив тень позора на Фергуса и других поручителей. В отместку Фергус и его люди сожгли Эмейн, убили многих улодов и ушли в изгнание. Это объяснение помещает изгнание сыновей Устниха в контекст событий войны между Ульстером и Коннахтом. Однако этот сюжет является периферическим для содержания саги. Главная же ее тема — трагическая любовь Дейвдре. Среди многочисленных ульстерских саг, специально не связанных с похищением быка из Куалинги, самой важной является пир у Брикрена. Главное действующее лицо саги — Смутьян Брикрен, ирландский двойник скандинавского трикстера Локки. Он пригласил улодов на большой пир, но те отказались, прекрасно зная склонности хозяина ссорить гостей между собой. Тогда Брикрен пригрозил суровым возмездием тем, кто не примет его приглашение. «Я раздую страшную ссору между королями, вождями и менее знатными людьми, так что они поубивают друг друга. Я разожгу вражду между отцом и сыном, так что они уничтожат друг друга. Если это будет невозможно, я поссорю мать с дочерью. Если и это окажется невозможным, я посею раздор между двумя грудями каждой женщины в Ульстере, так что они будут ударяться друг о друга». Услышав эту страшную угрозу, улоды вынуждены были явиться на пир. Трикстер в древних мифологиях — демонический комический дублер культурного героя. Раздвоение на серьезного культурного героя и его демонически-комический отрицательный вариант Трикстера соответствует в религиозном плане этическому дуализму, а в поэтическом — дифференциации героического и комического. Дальше сюжет саги разворачивается вокруг доли героя и связанного с ней обычая. Доля героя — это самый лучший кусок мяса, который по традиции предназначался самому достойному из присутствовавших на пиру героев. Еще в первом веке до нашей эры Поседоний писал, что в прошлые времена у кельтов обычно самый храбрый герой занимал на пиру главное место. И если кто-нибудь еще претендовал на то же место, они оба поднимались и начинали сражаться насмерть. Вокруг этого мотива целиком построена сага ульстерского цикла, которая называется «Повесть о свинье Макдато». Мы уже упоминали эту историю в разделе второй главы, посвященном образам животных в кельтской мифологии. Макдато, в действительности он представляет собой бога, председательствующего на потустороннем пире, пригласил на пир гостей из Коннахта и Ульстера. Он подает гостям огромную жареную свиную тушу. Но кто более других достоин разрезать мясо и взять себе и своим друзьям лучшие куски? Претендентов было много. Гости наперебой хвастались своими подвигами. Спор становился все яростнее. В итоге в дом вошел канал Кернах и утихомирил спорящих, предъявив неоспоримое доказательство своего превосходства. Он вынул из-за пояса отрезанную голову лучшего конахского воина и показал ее всем. Присутствующие уступили ему право делить свинью. Но конахцы, разумеется, не простили ему обиды, и в результате началось кровавое побоище. В саге «Пир у Брикрена» Смутьян Брикрен не упускает случая перессорить всех между собой. Он идет сначала к Лойгаре Буадахлу, победителю, затем к Коналу Кернаху и, наконец, к Ухулину, и убеждает каждого из них заявить о своем праве на долю героя. Герои начали спор, вскоре перешедший в драку, Наконец, Сенха-миротворец вмешивается и на время восстанавливает мир. Герои принимают решение подчиниться приговору Айлиля, короля Коннахта. Однако у Бриклина имелась про запас еще одна хитрость. Видя, что жены трех героев покидают пиршественный зал, он отвел в сторону каждую из них и пообещал, что та, которая войдет в зал первой, будет королевой над всеми женщинами Ульстера. Каждая из них, конечно, попыталась опередить других, сначала хитростью, а потом и силой. Лойгары и Конал обрушили опорные столбы дома, чтобы их жены могли пройти, а Кухлин просто приподнял с земли часть здания и пропустил в зал свою жену и ее подруг. Тогда воины отправились в Круахан, столицу Конахта, к королю Айлилю. Желая испытать героев, Айлиль велел тайно выпустить ночью из подвала трех волшебных котов. Звери напали на воинов, но Кухулин отбил атаку и таким образом завоевал первенство. Однако по возвращении в Эмайнмаху Конал и Лойгари отказываются признать первенство Кухулина. Для продолжения испытаний их посылают к Урои, королю Мунстера. Герои не застают его дома, он, как всегда, в пути, ибо не могла земля Ирландии вынести его тяжести, славы и доблести, а также страшилась она гнева и ярости его. Курои — один из самых необычных персонажей ирландских мифов. Он великий колдун, путешественник и воитель. Ни разу в жизни Курои не пролил ничьей крови на землю Ирландии и не попробовал ирландской пищи. Каждую ночь Курои поет заклинание, заставляющее его крепость в Керри вращаться так быстро, что никто не может найти вход в нее. Следуя указаниям мужа, жена Курои Блатнат велела героям по очереди охранять крепость Курои, пока тот не вернется домой. В первую ночь дежурил Лойгари, старший из героев. Но едва спустилась тьма, и из западного моря появился огромный ужасный призрак и прогнал воина от стен крепости. На следующую ночь тоже случилось и с Коналом. На третью ночь в дозор вышел Кухулин. А было предсказано, что в эту ночь чудовище из Ближнего озера и его приспешники-демоны пожрут все живое в крепости. Кухулин убил демонов, а водяное чудовище разрубил на куски и вырвал у него сердце. После этого из моря снова появляется огромный призрак. Но и в борьбе с ним Кухулин одержал победу, и призрак стал просить пощады. Он пообещал исполнить три желания Кухулина, которые тот сумеет произнести, не переводя дыхания. Кухулин попросил, чтобы первенство его среди улуцких воинов больше никогда не оспаривалось, чтобы доля героя всегда доставалась ему, и чтобы его жена почиталась первой среди улуцких женщин. Призрак поспешил исчезнуть, а затем вернулся к Урои и вынес приговор в пользу Кухулина. Однако соперники Кухулина по-прежнему отказываются признать его первенство. Однажды вечером, когда все улады собрались в Эмейн, на пиру короля Конховара, в пиршественный зал вошел огромный, жуткий на вид бахлах, мужлан, деревенщина, пастух, с огромной деревянной колодой и топором в руках. Он спросил, не найдется ли среди присутствующих такового, кто не согласился бы взять топор и отрубить ему голову, будучи готовым на следующий день лишиться собственной головы. Монримур, Лойгари и Конал приняли вызов, однако, увидев, как их соперник спокойно покидает зал, унося свою отрубленную голову, отказались продолжать состязание. Честь всех улоцких воинов оказалась под угрозой, и тогда Кухулин одним ударом разрубил голову великана надвое, а на следующий вечер бесстрашно положил на колоду свою голову и стал ждать рокового удара. Великан же ударил его только обухом топора. Кухулин не только остался жив, но и получил право считаться отныне самым доблестным среди воинов Эмейн-Махи. Трижды он одержал первенство в Круахане, в крепости Курои и в Эмейн. После этого Бахлах, который был никем иным, как самим Курои, исчез. А в личии грубого великана или пастуха Курои напоминает зеленого рыцаря из романов артуровского цикла. В частности, весь эпизод «Испытания Кухулина» напоминает рассказ о серии Гавейни и «Зеленом рыцаре». Эта история случилась в канун Нового года, когда рыцари пировали за круглым столом. Только король Артур стоял и ничего не ел, так как он дал обет поститься каждый год в ночь зимнего солнцестояния, пока не увидит какое-нибудь чудо. Его ожидание не было обмануто. Внезапно в зал въехал рыцарь-гигант. Его волосы, борода, кожа и одежда были зелеными. Он сидел верхом на громадном зеленом боевом коне и держал в правой руке огромную секиру, а в левой — ветвь астралиста, символ магической власти. Зеленый человек сказал, что он ищет себе партнера для новогодней игры среди самых храбрых рыцарей круглого стола. «Найдется кто-нибудь достаточно храбрый, чтобы обменяться со мной ударами?» — спросил он. «Я ему дам мою секиру, и он меня ударит первым. Взамен он должен будет найти меня через год, чтобы получить ответный удар». Никто не принял вызов, и зеленый рыцарь стал насмехаться над ними, так что Артур покраснел от стыда и сказал, что он сам нанесет удар. Гигант спешился и протянул Артуру свою секиру. Но тут вмешался Гавейн. Он сказал, что не подобает королю играть в эту безумную игру, и что он берет это на себя. Гавейн взял секиру и спросил зеленого рыцаря, кто он и где его можно найти через год. «Когда я получу твой щелчок, — ответил рыцарь, — я покажу тебе, где я живу. Если же я не смогу сказать ни слова, тем лучше и для тебя». Гигант опустил голову и, подняв волосы, обнажил затылок. Гавейн с одного удара отсек ему голову. Голова покатилась под стол, но гигант тут же подхватил ее за волосы, вернулся к своей лошади и вскочил в седло. Голова, которую он держал в руке, произнесла: «Готовься, Гавейн, как обещал, отправиться в путь на поиски зеленой часовни, чтобы получить удар, который я тебе верну через год. Позор падет на тебя, если ты откажешься от этого приключения». Гавейн отправился в путь в день Самайна и много дней ехал верхом на своем коне Кейнгалите, спрашивая повсюду, не знает ли кто-нибудь о зеленом рыцаре, который живет возле зеленой часовни. Но никто не мог показать ему дорогу. За несколько дней до Нового года он подъехал к большому, хорошо укрепленному замку и попросился на ночлег. Хозяин замка Беркелок принял Гавейна чрезвычайно любезно и спросил о цели его путешествия. Когда Гавейн рассказал ему о своем приключении прошлого года, Беркелок воскликнул: «Но зеленая часовня находится по соседству с замком. Когда наступит время, я тебе покажу дорогу, а пока ты будешь нашим гостем». Когда они собирались отойти ко сну, Беркелок посоветовал Гавейну завтра утром поспать подольше, чтобы восстановить силы после утомительного путешествия верхом. Сам же он намеревался встать очень рано и отправиться на охоту. «Послушай, — предложил он, улыбаясь, — давай заключим соглашение. Всю дичь, которую я добуду в лесу, я отдам тебе, а все, что ты приобретешь в это же время, ты вернешь мне». Гавейну это предложение показалось забавным, и он согласился. Он крепко спал, когда хозяин и его люди уехали на охоту. Проснувшись, он с удивлением увидел, что в его комнату вошла обворожительная супруга владельца замка. «Доброе утро, Гавейн, — сказала она, — ты очень неосторожно поступил, не закрыв дверь. Я застала тебя врасплох, и сейчас возьму тебя в плен в твоей собственной постели». «Доброе утро, прекрасная дама», — ответил он. «Я сдаюсь, но я надеюсь, что ты освободишь своего пленника, чтобы он мог встать и одеться». «Вот уж нет», — возразила дама. «Я была бы безумной, если бы освободила рыцаря, которым восхищается весь свет. Мы одни и можем вместе провести приятное утро». Гавейн не поддался на ее уговоры, ведь он считал хозяина замка своим другом и не хотел его опозорить. Они провели все утро за приятной беседой. Наконец дама не выдержала и вздохнула. «Действительно ли ты тот самый прославленный Гавейн? Судя по слухам, не в его характере так долго оставаться с дамой наедине и не попросить у нее поцелуя под каким-нибудь предлогом». «Ну хорошо», — сказал рыцарь. «Я не хочу быть невежливым и попрошу о поцелуе, но лишь потому, что ты сама меня к этому побуждаешь». Дама обняла и поцеловала его. Вернувшись домой, Беркелок подарил Гавейну всю охотничью добычу и спросил его, что тот собирается вернуть ему взамен. Гавейн обнял его и поцеловал. «Вот прекрасное приобретение», — сказал охотник. «Могу я узнать, кто дал его тебе?» «Об этом мы не договаривались», — возразил Гавейн. На следующее утро Беркелок опять отправился на охоту, а его супруга пришла к Гавейну. Она вновь пыталась соблазнить рыцаря, но Гавейн оставался верным своему другу. Как и накануне, они расстались, обменявшись поцелуем. Этот поцелуй Гавейн отдал вечером Беркелоку взамен убитого на охоте огромного вепря. На рассвете следующего дня Беркелок снова уехал охотиться, а Гавейну опять нанесла визит его жена. На этот раз она сумела вырвать у него признание в любви и сожаление о том, что она жена его друга. За эти добрые слова он получил 3 поцелуя вместо одного, и, кроме того, она подарила ему свой шарф. По возвращении Беркелока Гавейн поспешил обнять его и наградил 3 крепкими поцелуями, но шарф он оставил себе, так как думал, что этот шарф послужит ему талисманом в предстоящем сражении с Зеленым рыцарем. Наступила новогодняя ночь, и Гавейн отправился к Зеленой часовне вместе с оруженосцем, которому Беркелок поручил сопровождать его. На рассвете они подъехали к краю глубокого оврага. «Зеленая часовня там, внизу», — сказал провожатый, «но зеленый человек, который ее сторожит, ужасен и жесток. Никто, войдя в часовню, не вышел оттуда живым. Я не пойду дальше, и тебе советую уйти отсюда потихоньку. Даю слово, что не выдам тебя». «Благодарю», — ответил Гавейн, «но я взял на себя обязательство, и я его исполню». Оруженосец поспешно покинул его и отправился назад в замок. Гавейн спустился вглубь оврага и нашел зеленую часовню. Это был древний курган, поросший травой и колючим кустарником. Внутри он был выложен большими плитами необработанного камня. Внезапно в конце оврага раздались тяжелые шаги, и появился зеленый гигант со своей секирой в руке. «Добро пожаловать в зеленую часовню», — сказал он. «Ты поспел вовремя и сдержал слово. Сейчас ты получишь то, что я обещал». Гавейн снял шлем и подставил гиганту шею. Тот взмахнул секирой, и Гавейн слегка вздрогнул. Тогда его противник задержал удар и сказал: «Я не поверил бы, что Гавейн вздрогнет, еще не почувствовав боли. Ты меня разочаровал. Когда ты срубил мне голову, я пальцем не шевельнул». «Я не дрогну во второй раз», — сказал Гавейн, «даже когда моя голова покатится по каменным плитам. Только я не обещаю, что подберу ее». Зеленый человек замахнулся, с силой опустил секиру, но удержал удар в последний момент. Гавейн не пошевелился. «Ну вот, ты и собрался с духом», — сказал гигант. «Теперь я могу ударить как следует». Замахнувшись, вулкан ударил Гавейна секирой, но грозное оружие оставило на шее рыцаря только небольшой надрез. «Прекрати твое притворство», — рассердился Гавейн. Мы договаривались об одном ударе, а не о четырех. Если ты мне нанесешь еще один обманный удар, я верну тебе настоящий, безо всякой пощады». Гигант оперся о свою секиру и улыбнулся. «Умерь свой гнев, друг. Я не виноват перед тобой. Я нанес тебе один удар, как и обещал. Остальные не в счет. В первый раз я сделал только обманное движение, потому что в первый день ты мне честно вернул поцелуй моей жены. И в следующий раз я не отсек тебе голову, так как ты мне равным образом вернул поцелуй второго дня. В третий раз я удержал мою руку ради трех возвращенных поцелуев, но ранил тебя, потому что ты сохранил у себя шарф». В ту же минуту великан исчез, а перед Гавейном предстал Беркелак. «Это я поручил моей жене попытаться соблазнить тебя», — сказал он. «Я хотел испытать тебя, и ты вышел из этого испытания с честью. Твоя единственная вина состояла в том, что ты не вернул мне шарф, но ее ты уже смыл кровью, которую я заставил тебя пролить». Нетрудно заметить, что прототипом «Зеленого рыцаря» является ирландский бог Куррои из героического ирландского эпоса. Куррои сравнивают также с индийским богом-пастухом Пушаном, который обозревает всю Вселенную, хранит скот и другие живые существа, провожает души в царство мертвых и помогает смене дня и ночи. Таким образом, речь идет о великом боге космического порядка. Недаром в индийской мифологии Пушана называют пастухом всего сущего. Как мы видели в саге «Пир у Брикрина», Куррои выступает на стороне Кухулина. Однако в другой повести герой терпит от него унижение. Однажды, собираясь совершить набег на другой мир, в данном случае помещенный в Шотландии, Кухулин и Улуды встретили странника. Это был сам Куррои. Они пообещали ему за помощь в штурме вражеской крепости лучшую часть захваченной ими добычи. Благодаря могуществу и отваге Куррои они сумели похитить из другого мира девушку Блатнат, цветочек, котел изобилия и трех чудесных коров. Но когда дело дошло до расчета, Кухулин и его спутники отказались выполнить данное Куррои обещание. Нисколько не расстроившись, Куррои схватил добычу и понес ее прочь. Кухулин попытался остановить Куррои, но тот бросил его на землю и сбрил Кухулину волосы своим мечом. После этого Кухулин целый год прятался от улудов, чтобы скрыть свой позор. Через год в праздник Самайна Кухулин встретился с Блатнат. И та сообщила, где улуды смогут найти и убить ее мужа. Но даже тогда Куррои не остался неотомщенным. Однажды поэт Ферхердне увидел Блатнат, стоявшую на краю отвесной скалы. Он бросился вперед, обхватил ее руками и вместе с ней ринулся вниз, так что они оба разбились насмерть. Превосходство Куррои над Кухулином и унизительное наказание, которому он его подвергает, демонстрируют несравненную мощь бога. Среди же смертных Кухулин не имеет себе равных. В похищении быка из Скуалинге и на протяжении всего улудского цикла он выступает как непобедимый герой, которому судьба предназначила короткую жизнь и долгую славу. Жизнь Кухулина — это классический вариант биографии мифического героя. Подобно другим мифическим героям, Кухулин появился на свет при необычных обстоятельствах. Однажды на полях улодов, прилегающих к Эмайнмахе, появилась огромная стая птиц, которая до самого корня пожрала всю зелень. Улодские воины на девяти колесницах пустились в погоню за птицами. Причем возницей у короля Конхобара была его взрослая дочь, по другой версии сестра, Дехтери. Выехали также другие герои и возницы улодов, в том числе уже знакомый нам Брикрин. Прекрасные птицы летели парами, и каждая пара была соединена серебряной цепочкой. Впереди летели две птицы, соединенные золотой цепочкой. Затем стая исчезла, и остались три птицы, летевшие на юг. Улуды устремились вслед за ними, но тут настала ночь. Им пришлось остановиться на ночлег в одиноко стоявшем доме, крытом белыми перьями. Хозяин накормил и напоил гостей, а потом сказал им: «Моя жена лежит сейчас в соседней комнате и рожает в муках. Хорошо было бы, если бы эта девушка, что пришла с вами, помогла ей». Дехтери вошла в комнату, где рожала женщина. Вскоре та произвела на свет мальчика. В эту же ночь кобыла, что была при доме, разрешилась двумя жеребятами. Утром, когда улады проснулись, не увидели они ни птиц, ни дома, только пустая равнина вокруг, да кобыла с жеребятами и новорожденный мальчик. После этого все они вернулись в Эмайнмаху. Дехтери стала растить ребенка, но, к ее великому огорчению, он вскоре заболел и умер. Долгое время не могла она ни есть, ни пить от горя. Когда же жажда стала нестерпимой, ей принесли воды в чаше. Но с первым же глотком какое-то крошечное существо, неведомо как попавшее в чашу, проскользнуло ей в рот вместе с питьем. Ночью во сне предстал перед ней некий муж и объявил, что он Лук, сын Этниу. Он рассказал, что наслал птиц на уладов, чтобы заманить их в тот одинокий дом. С ним провела она там ночь, и младенец, которого она усыновила, был его сыном. Теперь же он проник в ее чрево, и она родит ему сына, имя которого будет Сетанта. Улады никак не могли понять, от кого беременна Дехтери, и подозревали в этом самого короля Конхобара, ее отца или брата. Конхобар выдал ее замуж за Суалтема Макройха. Дехтери же, стыдясь выходить замуж беременной, принялась бить себя по животу плетью, так что очистилась от плода. Потом она вновь забеременела и в положенный срок родила сына Сетанту, который впоследствии получил имя Кухулин. Нужно отметить, что многие мифические герои были либо потомками богов, либо появились на свет от крови смесительных браков. Оба эти момента присутствуют в рассказе о рождении Кухулина. Еще одно событие, которое сопровождает появление на свет героя — рождение одновременно с ним чудесных животных. Вместе с Кухулином родились два жеребенка — серый из Махи и черный из Канглина. Затем Кухулину выбирают приемных родителей. Воспитание в чужой семье было в Ирландии весьма распространенным явлением. Если ребенок принадлежал к аристократической среде, то у него было сразу несколько воспитателей. Так честь воспитывать Кухулина оспаривали перед королем Конхобаром четверо уладских воинов. Первым взял слово миротворец Сенха. Перечислив свои воинские достоинства, силу, доблесть и ловкость в бою, он заявил, что помимо этого является Олабом, хранителем мудрости и памяти уладов. Он вправе обращаться к народу в присутствии короля и быть судьей в спорах между уладами. После него вперед вышел уладский воин по имени Блай, хозяин приюта, который торжественно поклялся, что если мальчика доверят ему, тот всегда будет под надзором и защитой. Ведь именно он, Блай, собирает мужей Ирландии, он кормит их и поет целую неделю, он помогает им в поединках и набегах и поддерживает, когда на них возводят хулу. Следом за ним вышел Фергус и стал хвалиться своей доблестью и удалью, знатностью и богатством. И, наконец, последним взял слово Амарген, который говорил, что славен не только своей силой, но и мудростью, богатством, возрастом и красноречием. Он поэт и гроза всех колесничих. В результате король решил, что все они достойны стать воспитателями Кухулина и что мальчик должен взять все самое лучшее от каждого из них. Сага «Детские подвиги Кухулина» — самостоятельное повествование, включенное в контекст похищения быка из Куалинги. Улоцкий изгнанник Фергус и его спутники рассказывают эту повесть завистливой королеве Метп перед тем, как она выступит в поход за чудесным быком. Период посвящения инициации Ситанты в героическую жизнь начался еще в пятилетнем возрасте, когда он один отправился из родного дома в Эмайнмаху, чтобы присоединиться к отряду молодых улоцких аристократов. С собой мальчик взял палицу, серебряный меч, маленький дротик и копье. По дороге он развлекался тем, что ударом палицы забрасывал далеко вперед мяч, а следом за ним палицу и дротик, и бежал изо всех сил, чтобы поймать их, пока они не коснулись земли. Прибыв в Эмайнмаху, он увидел, как 150 знатных юношей забавлялись на зеленом лугу игрой в мяч. Пренебрегая всеми правилами вступления в отряд, Ситанта включился в их игру и сразу выиграл состязание. Изумлению и ярости игроков не было границ. Юноши во главе с Фоломайном, сыном короля Конхубара, бросились на мальчика, угрожая убить его. Разом накинулись все на мальчика и пустили ему в макушку 50 палец, но тот поднял свою игрушечную палицу и отразил все до единой. Бросили в него 50 шаров, но заслонился мальчик поднятыми руками. 50 отточенных копий полетели в него. Но и тут защитился мальчик своим деревянным мечом. Потом ринулся он на юношу и поверг наземь 50 королевских сыновей. После того, как в дело вмешался король Конхобар, Ситанта взял юношу под свое покровительство и вскоре сделался любимцем короля и признанным вожаком в играх. Так во время игры в мяч он один защищал свою сторону луга от множества нападавших. Вместе с новым статусом Ситанта получил и новое имя. Конхабара и его людей пригласил к себе на пир кузнец Куланна. Конхабар позвал с собой и Ситанту, но тот сказал, что придет позже. Когда гости расселись вокруг стола, Кулан, не зная о том, что Конхабар позвал на пир своего племянника, выпустил во двор свирепого сторожевого пса. Вскоре к дому подошел Ситанта, и пес кинулся на него. Мальчик бросил в открытую пасть пса шар, которым играл с юношами на лугу. Тяжелый шар проскочил псу в глотку, и Ситанта успел схватить его за ноги и размозжить ему голову о камень. Конхабар и его люди были очень рады, что мальчик не пострадал, но кузнец Кулан был опечален потерей пса. Чувствуя себя виноватым, мальчик вызвался сам сторожить дом Кулана в течение года, отчего и получил имя Кухулин, буквально «пес Кулана». На следующей стадии инициации Кухулин получает оружие. На 7-м году жизни Кухулин услышал, как друид Катбат говорит своим ученикам: «Жизнь того, кто сегодня впервые возьмет в руки боевое оружие, будет короткой, но слава его переживет много поколений». Кухулин тотчас отправился к Конхабару и попросил, чтобы тот дал ему боевое оружие. «С превеликой охотой остался бы я на земле всего на день, да на ночь, лишь бы молва о моих деяниях пережила меня». Король предложил ему один за другим 15 комплектов оружия, но все они оказались недостаточно прочными. Мальчику подошло лишь оружие, принадлежавшее самому королю. Затем он сломал одну за другой 17 боевых колесниц. «Нехороши эти колесницы, о господин мой Конхобар», — сказал Кухулин. «Ни одна мне не впору». Тогда Конхобар велел запрячь королевских лошадей в свою собственную колесницу. «Вот добрая колесница», — молвил Кухулин, — «воистину подстать мне». Кухулин трижды объехал на колеснице вокруг Эмайнмахи, а затем направился к полю, где находились знатные юноши. «Уж не принял ли ты оружие?» — воскликнули все, увидев Кухулина. «Воистину это так», — ответил Кухулин. «Тогда пусть дарует оно торжество и победу, да первым омоется кровью в бою», — сказали юноши. «Жаль лишь, что поспешил ты, оставляя наши забавы». «Не бывать нам в разлуке», — ответил им мальчик. «Но все же по доброму знаку я принял сегодня оружие». Получив оружие, Кухулин отправился совершать свой первый воинский подвиг. Он велел возничему вести его на границу с Коннахтом. Брод через реку, разделявшую Улот и Коннахт, охранял великий герой Конал Кернах. Бросив камень, Кухулин перебил дышло колесницы канала, чтобы тот не смог последовать за ним на землю Коннахта. Кухулин пересек границу и сразу же вызвал на бой трех ужасных сыновей Нехтыскена. До этого никто не мог победить их в битве, ведь все трое были заговоренными. Старший был уязвим для мечей и копий, среднего можно было убить лишь с первого удара, а младший мог пересечь море с быстротой ласточки. Кухулин убил их всех. По дороге домой он поймал двух оленей, а также сбил несколько лебедей и привязал их к колеснице. Итак, с оленями и лебедями, размахивая тремя окровавленными головами сыновей Нехтыскена, он подъехал к Эмейнмахе. Он не успел еще унять свой боевой пыл и был полон гнева и ярости. Опасаясь, что эта ярость обратится против самих же улодов, мудрецы Эмейнмахи велели улодским женщинам выйти навстречу Кухулину обнаженными. Это зрелище заставило его смутиться и покраснеть, и боевой пыл в нем сразу угас. Однако улодам показалось этого недостаточно, и они погрузили Кухулина в три котла с холодной водой, чтобы остудить его ярость. В первом котле вода вмиг вскипела и испарилась, так что обручи котла лопнули от непереносимого жара. Во втором котле вода просто закипела, а в третьем лишь слегка нагрелась. После этого уже в качестве настоящего героя Кухулин был принят в королевское семейство и с этого дня всегда занимал место у ног короля. Эти эпизоды из детства Кухулина представлены в определенной последовательности. Уход из дома матери, странствия, опасности, наречение нового имени, получение боевого оружия и первый набег. Они складываются в сценарии широко распространенного во всем мире обряда инициации, в ходе которого мальчик становится мужчиной. Свое право называться воином он должен подтвердить, добыв скальп или голову врага. Кухулина, добровольно взявшего исполнять роль сторожевого пса, можно сравнить со скандинавскими берсерками, которые традиционно ассоциировались с волками. Поединок Кухулина с сыновьями Нехты характерен для индоевропейской традиции, в которой герой должен сразиться с тремя воинами или с одним трехголовым существом. Встреча Кухулина с женщинами, завершающая инициацию, сходна с испытаниями сексуального характера, которые сопровождают посвящение юношей во взрослые члены примитивных племен. Молодой человек, становясь взрослым, получал право вступать в брак. Представление о боевом пыле, сжигающем героя, связано с широко распространенной мифологической концепцией мистического жара. Сакральная мощь усиливает и физическое тепло. Так индусы присваивают особенно могущественному божеству эпитеты «горячий», «жгучий», «владеющий огнем». Мусульмане Индии верят, что человек, общающийся с Богом, становится жгучим. Боевой пыл тоже представляет собой религиозно-магическую способность, позволяющую ему стать воином. Охваченный пылом Кухулин подвергался временным физическим искажениям. Сначала его охватывала дрожь, затем его тело начинало вращаться прямо внутри кожи, один его глаз поворачивался внутрь головы, а другой, огромный красный, вываливался на щеку. Рот его распахивался так широко, что видно было горло, куда легко могла войти человеческая голова. Волосы его стояли на голове дыбом, причем на конце каждого волоса висела капелька крови. Над лбом героя сверкал луч света, и из темени вырывался столб темной крови. В спокойном же состоянии Кухулин был очень хорош собой. К 17 годам он превратился в самого красивого юношу королевства. Женщины Улада очень любили его за ловкость в подвигах, за проворство в прыжках, за превосходство ума его, за сладость речи, за красоту лица, за прелесть взора его. Внешность Кухулина временами была весьма причудливой, что указывало на его сверхъестественную сущность. Волосы у него были каштановыми у корней, кроваво-красными в середине и золотыми на концах. На каждой из его щек было по 4 родинки. Желтая, зеленая, синяя и пурпурная. В каждом глазу было по 7 зрачков, а на каждой руке и ноге по 7 пальцев с длинными золотыми ногтями. Такой необыкновенной внешности соответствовали необыкновенные дарования Кухулина. Многими дарами обладал он, прежде всего даром мудрости, пока не овладел им боевой пыл. Далее даром подвигов, даром игры в разные игры на доске, даром пророчества, даром проницательности. Недостатков у Кухулина было 3. То, что он был слишком молод, то, что он был слишком смел, и то, что он был слишком прекрасен. Кухулин завершил свою героическую инициацию обучением за границей, о котором рассказывается в повести о сватовстве Кэмер. Форгал, монах хитрый, узнав, что Кухулин сватался к его дочери, пришел переодетым ко двору короля Конхабара и в надежде избавиться от юноши посоветовал отправить его в Альбу, к домналу воинственному, чтобы он завершил там свое воинское обучение. В сопровождении Лойгари, победителя, и самого Конхабара Кухулин выехал в Альбу. Альба — мифологический образ. Альбой ирландцы называли либо всю Британию, либо чаще только Шотландию. Когда они явились к Домналу, тот прежде всего стал учить их, как надувать кожаные мехи, лежа под плоским камнем с маленькой дырочкой. Им приходилось трудиться над этим до того, что пятки их начинали чернеть или синеть. Затем он научил их другой вещи — вскарабкаться по копью, воткнутому в землю, до самого его верха и стоять там одной ногой на острие. Это называлась стоянка героя на макушке копья. Наблюдавшая за этими занятиями Кухулина уродливая Дорнул, большой кулак, дочь Домнала, влюбилась в Кухулина, а когда он отверг ее, решила ему отомстить. Домнал сказал Кухулину, что его воинское обучение будет завершено, только когда он побывает у Скатах, тень знаменитой воительницы, жившей на востоке Альбы. Вместе с Кухулиным к ней отправились Конхобар и Лойгайры. Но по дороге спутникам Кухулина вдруг предстало столь манящее видение родной земли, что они покинули Кухулина и вернулись к Уладам. Видение это, скорее всего, наслало на них Дорнул. Кухулин пошел один по неведомой дороге. Вдруг он увидел огромного страшного зверя, вроде льва, приближавшегося к нему. Зверь зорко следил за ним, не причиняя ему вреда. Затем зверь пошел вперед, оглядываясь, идет ли за ним Кухулин. Тот сначала следовал за ним, а потом вскочил ему на спину. Так странствовали они 4 дня, пока не добрались до границы обитаемого мира. Там на острове жили юные воины, плававшие по небольшому озеру. Увидев человека верхом на хищнике, они стали смеяться. Кухулин спрыгнул со зверя, и тот удалился. Пройдя немного вперед, герой увидел в ложбине большой дом, где его приветствовала девушка, назвавшаяся молочной сестрой Кухулина. Затем ему повстречался юный воин, который также приветливо поздоровался с ним. Кухулин завел с ним беседу и спросил, как пройти к замку Скатах. Юноша указал ему дорогу. Надо было перебраться через равнину несчастья, лежавшую перед ним. На одной половине этой равнины было так холодно, что ноги примерзали к земле, на другой же росли такие густые травы, что человек мог ступать по верхушкам травинок и не проваливаться. Юноша дал Кухолину колесо и яблоко. Следуя за катящимся колесом, Кухолин должен пересечь первую половину равнины, а через вторую половину путь ему укажет яблоком. Дальнейший путь лежал через кишащую чудовищами долину и через высокие горы. Следуя указаниям юноши, Кухолин пришел туда, где собрались ученики Скатах, и спросил, где находится их наставница. «На острове», — отвечали ему. «Как попасть туда?» — спросил он. «По мосту срыва», — был ответ. «Одолеть который может, лишь совершивший деяние великой доблести». Оба конца этого моста опускались к низу, середина же высоко вздымалась. Когда кто-нибудь ступал на один конец, другой конец взлетал вверх, отбрасывая путника назад. Трижды пытался Кухолин перейти мост и не мог этого сделать. Все стали смеяться над ним. Тогда он сделал геройский прыжок лосося и оказался на середине моста прежде, чем передний конец моста поднялся, чтобы отбросить его, и перебрался на остров. Кухолин подошел к двери крепости и так стукнул в нее древком своего копья, что пробил ее насквозь. На этот геройский стук из дома вышла Уатах, призрак, дочь Скатах. Увидев Кухолина, она не могла вымолвить ни слова. Так поразила ее красота юного воина. Она вернулась к матери и стала восхвалять достоинство пришельца. «Полюбился тебе этот человек?» — спросила ее мать. «Да, в эту ночь он разделит мое ложе», — ответила Уатах. «Не возражаю против твоего желания», — сказала ей мать. Уатах подала Кухолину воды, чтобы умыться, затем накормила его. Кухолин же ударил ее и сломал ей палец. Уатах закричала, и на ее крик сбежались все обитатели замка. Могучий воин Кохор Круфе, служивший в Скатах, выступил против Кухолина и пал от его руки. Очень опечалила Скатах его смерть. Тогда Кухолин обещал ей отслужить вместо могучего воина, которого она потеряла. На третий день Уатах посоветовала Кухолину геройским прыжком лосося перенестись в тисовую рощу, где Скатах обучала двух своих сыновей. И, приставив меч к ее груди, потребовать от нее, во-первых, обучить его боевому искусству, во-вторых, отдать ему Уатах в жены без свадебного выкупа, и, в-третьих, предсказать все, что случится с ним в жизни, ибо Скатах была еще и пророчицей. Кухолин так и поступил. В то время Скатах вела войну с воительницей-великаншей Айфе. Не желая, чтобы Кухолин рисковал своей жизнью, сражаясь с людьми Айфе, Скатах дала ему сонное зелье. Но не проспал он и часа, как внезапно пробудился и немедля вступил в бой. Кухолину удалось взять в плен саму великаншу. Он отнес Айфе к своему войску, бросил на землю и, занеся над нею обнаженный меч, потребовал исполнения трех желаний. Первое — дать Скатах заложников и никогда больше не воевать с нею. Второе — стать его женой в эту же ночь перед ее собственным замком. Третье — родить ему сына. Все это было обещано Кухолину. Кухолин оставил ей для сына золотое кольцо и сказал, чтобы она послала его к отцу в Ирландию тогда, когда это кольцо окажется ему впору. Он велел назвать его Конлой и передать ему три зарока. Он не должен будет рассказывать о своем происхождении, уступать другим дорогу и отказываться от боя с кем бы то ни было. После этого Кухолин направился к дому Скатах. На обратном пути Кухолину повстречалась старуха, слепая на левый глаз. Она попросила Кухулина посторониться и не заступать ей дорогу. Кухулин ответил, что ему некуда отступить, разве что на скалу над морем, но все же уступил ей дорогу. Проходя мимо Кухулина, старуха попыталась сбросить его вниз со скалы, но он сумел сделать прыжок лосося и одним ударом меча срубил ей голову. Живя у скатах, Кухулин обучился всем приемам боевого искусства. Он усвоил прием с яблоком, прием боевого грома, прием с клинком, прием движения навзничь, прием с копьем, прием с веревкой, прыжок кота, прыжок лосося, метание шеста, прием удара рогатым копьем, прием быстроты, прием с колесом, прием сильного дыхания, геройский клич, геройский удар и встречный удар, бег по копью и стоянку на острие его. Прием косящей колесницы, геройский изгиб острия копья. Прежде чем он отправился домой в Ирландию, Скатах предсказала ему, что на его долю выпадут большие несчастья. Преодолев мост срыва, ставший тонким, как волос, и скользким, как угорь, Кухулин предстал перед Уатах. Она отвела его к Брадобреям, велев им обходиться с ним нынче вечером мягко. Они, однако ж, забросили его на крышу дома и стали метать в него копья и дротики. После этой закалки он мог противостоять даже целым армиям. Герой победил Брадобреев их же оружием. Нетрудно заметить, что в рассказе о воинском обучении Кухулина так же отчетливо, как в предыдущих эпизодах, выступают черты сходства героического мифа о Кухулине с обрядом инициации, его структурой и символикой. Так, странствия Кухулина по таким мрачным и зловещим местам, как равнина несчастья, опасная долина и остров в Скатах, куда так трудно было попасть, можно сравнить с путешествием юношей, проходящих обряд инициации в иной мир. В соответствии с ритуальной схемой инициации Кухулин встречает на пути страшных чудовищ на узкой тропе опасной долины и добрых помощников, похожего на льва-зверя, свою молочную сестру и любезного юношу, который показал ему дорогу и объяснил, как избежать опасностей. Во время инициации юноши должны были сразиться со своими наставниками, переодетыми чудовищами. Точно так же Кухулин встречается со сверхъестественными наставниками, далеко не всегда доброжелательными, и учится у них разным секретам. Кроме того, эпизод с Брадобреями связан, возможно, с тем, что обрезание волос у кельтов, по-видимому, было элементом инициации. Мы уже видели, как великан Курои испытывает храбрость Кухулина, подверг его унизительному обрезанию волос. По одной из поздних версий саги, Кухулин вернулся в Ирландию от скатах с инициационным рубцом на плече. Это произошло так. Вызвал Кухулина на смертный поединок один из великанов, сыновей скатах. И когда сошлись они в битве лицом, упал сын скатах на юношу и ударил его в плечо огромным своим зубом, вырвав кусок мяса и кожи величиной с палец. С тех пор навсегда остался на плече Кухулина тот шрам, и это стало называться рубцом Кухулина. Обучаясь воинскому искусству, Кухулин вступает в брак с дочерью скатах и с великаншей Айфе. Этот союз Кухулина с женщинами-воительницами является бракосочетанием неофита с его ремеслом. Посвящение в ремесло вообще обычно имеет ярко выраженную сексуальную окраску, и взаимоотношения мастера с его искусством предстают как своего рода брак. Земледелец таким образом является мужем своей земли, кузнец — мужем кузницы, а воин — мужем войны. В заключение рассказа о воинском посвящении Кухулина появляется и такой характерный для ритуалов инициации персонаж, как демоническая старуха, во власти которой иногда находятся проходящие инициацию юноши. Биография героя была бы неполной без истории героического сватовства и женитьбы на прекрасной девушке. Об этом рассказывается в саге «Сватовство Кэмер». Все женщины Улода были влюблены в Кухулина. что, разумеется, не нравилось мужчинам. Поэтому улады приняли решение найти девушку, которую Кухулин согласился бы взять себе в жены. Ибо они были уверены, что человек, у которого будет жена, станет меньше соблазнять их дочерей и вызывать любовь в их женах. Женитьба также является ступенью посвящения. Юноша переходит в разряд женатых мужчин. Король Конхабар послал 9 мужей во все области Ирландии разузнать, нет ли в каком-либо замке или селении дочери короля или иного владетельного лица, которой Кухулин захотел бы посвататься. Но ровно через год все посланцы вернулись ни с чем. Тогда Кухулин сам нашел себе невесту. Это была Эмер, дочь Форгала Монаха. Из всех девушек Ирландии была она единственная, достойна того, чтобы их Кухулин к ней посватался, ибо она обладала 6 дарами — даром красоты, даром пения, даром сладкой речи, даром шитья, даром мудрости, даром чистоты. Кухулин сказал, что не возьмет за себя девушку иную, нежели равную ему по возрасту, по облику, по происхождению, по уму и ловкости, и чтоб была она при этом лучшей мастерицей в шитье из всех девушек Ирландии. И так как Эмер была единственной девушкой, удовлетворявшей этим условиям, то Кухулин и избрал ее из всех, чтобы посвататься к ней. Отец Эмер Форгал Монах был племянником морского бога Тетры, короля Фоморов, чья крепость находилась в Бреге и называлась Луглахта-Лога, сады Луга. Кухулин рассказал о своем путешествии туда иносказательно. Он говорил, что провел ночь в доме человека, пасущего стада на равнине Тетры. Потом он проехал между 2 лесистых гор и далее от покрова моря по великой тайне племен богини Дану и по пене 2 коней Эмейн через сад Мориган, по хребту великой свиньи, между богом и пророком, по спинному мозгу жены Федельма, между кабаном и кабанихой, по берегу коней Дея, между королем Анада и его слугой до Мойкунле, что у 4 углов света по великому преступлению и остаткам великого пира, между большим и малым котлом до садов луга и, наконец, до дочерей племянника Тетры, короля Фоморов. Таким образом, поездка героя-жениха из Ульстера в Брегу становится ритуальным путешествием в другой мир. Проделав это фантастическое путешествие, Кухулин предстал перед Эмер и ее подругами, находившимися на лужайке для игр, и поразил девушек своей красотой и великолепным нарядом. На нем прекрасная алая рубаха с 5 складками, скрепленная у ворота, на белой груди его пряжкой с накладным золотом. Грудь его, вздымаясь, бьется полными ударами о пряжку. Сверху плащ белый с вплетенными нитями, красными и огненно-золотыми. 7 драконовых камней в глубине глаз его. 2 голубо-белые, как кровь красные щеки, надуваясь, мечут искры и языки пламени. Луч любви горит во взоре его. Черны, как уголь, брови его, на бедре его меч с золотой рукояткой. К медному борту колесницы прикреплено красное, как кровь, копье с острым, ярым наконечником на деревянном, хорошо слаженном древке. На плечах его алый щит с серебряным бортом, украшенный золотыми изображениями животных. Как правило, отец невесты, мифологического героя, отрицательный персонаж, подвергающий жениха опасным испытаниям. По настоянию отца невесты Кухулин вынужден был отправиться в страну Скатах. Впрочем, и сама Эмер не прочь испытать своего жениха. Она требует от него совершения геройских подвигов, усложненных замысловатыми условиями и оговорками. При первой встрече Кухулин и Эмер разговаривают друг с другом загадками, отчасти соревнуясь в учености и знании тайного языка символических иносказаний, отчасти стараясь скрыть содержание своего разговора от окружающих. Увидев грудь девушки, выступающую под вырезом ее рубашки, Кухулин сказал: «Прекрасна эта равнина, равнина для благородной игры». Она же ответила: «Нет доступа к этой равнине тому, кто не совершит подвига убийства 3x9 мужей одним ударом, и притом так, чтобы оставить живых по одному мужу в каждой девятке. Тому, кто не прыгнет геройским прыжком лосося, неся с собой двух женщин с украшениями из золота и серебра». Поэтому, вернувшись из страны скатах, Кухулин, чтобы угодить невесте, устремился к новым подвигам. На своей колеснице он помчался к крепости Форгала, одним прыжком перепрыгнул сразу через три стены и нанес 3 удара, от каждого удара пало по 8 воинов из 9. По одному из каждой девятки уцелело. Именно Скибур, Ибур и Кат, 3 брата Эмер. Форгал пытался, спасаясь от Кухулина, перескочить через замковый вал, но упал и разбился насмерть. Кухулин же увлек с собою Эмер и ее молочную сестру со множеством золотых и серебряных украшений. На пути в Ульстер их продолжали преследовать люди Форгала, и Кухулину приходилось сражаться с ними. Выйдя победителем из всех схваток и совершив обещанные подвиги, Кухулин женился на Эмер. Пройдя суровую воинскую инициацию и став женатым мужчиной, Кухулин готов с оружием в руках защищать своих соплеменников. Из множества поединков, которые Кухулину пришлось выдержать в похищении быка из Куалинги, самый запоминающийся — это его бой с Вердиадом, представляющий собой наиболее подробное и величественное описание поединка двух героев в ирландском эпосе. Кухулин и Фердиад были близкими друзьями. Они вместе учились боевым искусствам в скатах. Так рассказывал об их прежней замечательной дружбе Кухулин: «Мы были названными братьями, товарищами в темных лесах. Мы всегда делили ложе, когда спали глубоким сном после тяжких боев и схваток во многих дальних чудесных странах. Всегда вместе мы всюду бродили, рыскали в каждом лесу опасном, обучаясь у скатах искусству боя. Оба были храбрейшими воинами, и не было ни у одного из них никакого преимущества перед другим. Поэтому после того, как Кухулин уже поразил многих искусных бойцов, ирландцы решили выставить против него Фердиада. Фердиад решительно отказался, потому что он не хотел биться со своим другом. Тогда Метп послала друидов, заклинателей и злых певцов к Фердиаду, чтобы они спели ему 3 цепенящих песни и 3 злых заклинания, и наслали 3 нарыва на его лицо, нарывы позора, стыда и поношения, от которых должен был он умереть не позже, чем через 9 дней, если откажется выйти на битву с Кухулином. Фердиад пошел с ними, ибо легче казалось ему пасть от копья силы, смелости и ловкости боевой, чем от копья позора, стыда и поношения. Злые песни, содержащие угрозу наслать всяческие беды, болезни и даже смерть в случае невыполнения требования, представляют собой разновидность заклинаний, которые играли важную роль в магической практике Древней Ирландии. Сила воздействия злой песни состояла не только в угрозе, заключенной в ней, но и в какой-то моральной принудительности, связанной с нею. Это явствует из тех случаев, когда жертва повиновалась требованию, заведомо обрекавшему ее на смерть. Когда Фердиад прибыл ко двору Айлили и Метп, его приняли приветливо и с почетом, предложили ему приятный пьянящий напиток, от которого он захмелел и развеселился, и обещали великие дары в награду за предстоящий поединок с Кухулином. Лучшими из этих даров были красавица Финдабайр, дочь Метп, которую пообещали отдать Фердиаду в жены, и золотая пряжка из плаща Метп. «Боец, доказавший, что всех сильней, по праву круглой пряжкой моей будет владеть до скончания дней. Ее без обмана получишь ты, а воин, чья слава столь велика, поскольку всесильна твоя рука, все богатства, все земли наверняка, поздно или рано получишь ты. Коль пса кузнеца одолеешь в бою, Финдобаир, красавицу, дочь мою, королеву, что в западном правит краю, о сын Дамана, получишь ты. Поединок Кухулин и Фердиат вели с истинно рыцарским благородством. В первый день Кухулин предоставил право выбора оружия Фердиаду, потому что он первым пришел к броду. Они сражались, сметая друг в друга дротики и копья, и отражая удары щитами, как они этому научились в военной школе Скатах, Уатах и Айфе. И ни один из них не мог ранить другого. Они прервали бой, передали оружие возницам, затем подошли друг к другу и трижды поцеловались. На следующий день право выбора оружия Фердиат предоставил Кухулину, потому что накануне выбирал он. На этот раз они сражались на колесницах, запряженных их боевыми конями, пуская в ход самые тяжелые, самые большие копья и защищаясь сами широкими и крепкими щитами. Бой длился с рассвета до вечера. Когда приблизилась ночь, измучились их кони, изнемогли возницы, истощилась сила самих героев. Они прекратили бой, передали оружие возницам, затем подошли друг к другу, обнялись и трижды поцеловались. Эту ночь, так же, как и предыдущую, их кони провели в одном загоне, и их возницы сошлись у одного костра, а для раненых героев они изготовили два ложа из светлого тростника. Пришли знахари и лекари, чтобы оказать им помощь, и дали героям волшебные напитки, спели свои заклинания и заговоры, чтобы успокоить их кровь, остановили кровотечение и утолили боль. И от каждого волшебного напитка, от каждого заклинания, от каждого заговора на его раны и язвы Кухулин половину переслал через брод на запад Фердиаду, а тот посылал Кухулину половину своей еды и питья. На третий день утром встали они и снова сошлись у боевого брода, и заметил Кухулин, что мрачен Фердиат. Кухулин сказал ему: «О, Фердиат, каков ты здесь предо мною! Поистине ты обречен на смерть! О, зачем ты вышел, побуждаемый женщиной, на поединок с названным братом?» Ему отвечал Фердиат: «О, Кухулин, питомец мудрости, цвет геройства, каждый из живущих должен уйти под землю на свое последнее ложе». Фердиат объясняет Кухулину, что не может выйти из поединка, не запятнав своей чести. Кухулин обращается к Фердиаду: «Ты сам лишь виновен в том, что свершится, о сын Дамана, сын Дары. Не должен был идти ты по воле женщины рубиться мечами с названным братом». Фердиат ему возражает: «Если б мы разошлись без боя, как названные братья, о пес мой милый, плохо было б с моей честью и словом, данным мной Айлилю и Мет из Круахана». Кухлин с горечью замечает: «Никогда еще не вкушали пищу и не рождались на этом свете, король и королева, ради которых я бы замыслил на тебя зло». Фердиат его успокаивает: «О, Кухулин, славный подвигами, это не ты, а Мет нас предала. Тебе достанется победа и слава. Наша вина тебя не запятнает». В третий день они рубились тяжелыми, жестко разящими мечами. Страшные раны нанесли герои друг другу. Когда настал вечер, они прекратили бой и перекинули свое оружие в руки возниц. Расставались они омраченные, озабоченные, опечаленные. Их кони провели эту ночь в разных загонах, и возницы их не сошлись у одного костра. В последний день сражения герои начали так называемую игру в брод. Кухулин прыгал со своего края брода прямо на Фердиада, чтобы срубить ему голову над бортом щита. Фердиад стряхивал его со щита, и Кухулин отлетал от него на свою сторону брода. И так повторялось несколько раз. Этот прием не приносил успеха Кухулину, потому что Фердиад превосходил его ростом и силой. Но тут произошло с Кухулином чудесное искажение. Весь он вздулся и расширился, как раздутый пузырь. Он стал подобен страшному, грозному, многоцветному чудесному луку, и рост храброго бойца стал велик, как у фоморов, далеко превосходя рост Фердиада. Тогда герои перешли к ближнему бою. Так тесно сошлись бойцы в схватке, что вверху были их головы, внизу ноги, в середине же за бортами и над шишками щитов руки. Так тесно сошлись они в схватке, что щиты их лопнули и треснули от бортов к середине. Так тесно сошлись они в схватке, что копья их согнулись и скривились и выщербились. Так тесно сошлись они, что демоны и оборотни, духи земли и воздуха, испустили клич с их щитов, рукояти мечей и наконечников копий. Так тесно сошлись они, что вытеснили реку из ее ложа и русла, а там, где был брод, смогли бы устроить постель королю с королевой, ибо здесь не было больше ни капли воды, не считая той, что, давя и топча, выжимали бойцы из земли. Конец страшного боя наступил тогда, когда Кухулин попросил своего возничего подать ему рогатое копье — Габулга. Это копье оставляло одну рану, но скрывало 30 зазубрин, и нельзя было его выдернуть, не обрезав мясо кругом. Метнул это страшное копье Кухулин, оно пробило крепкие доспехи Фердиада и поразило героя насмерть. Одним прыжком, перепрыгнув через брод, Кухулин оказался у тела мертвого Фердиада. Он перенес его вместе с оружием на северную сторону, чтобы не оставлять на южной среди противников. Когда Кухулин опустил его на землю и посмотрел в лицо мертвому Фердиаду, свет померк в его глазах. Слабость напала на него, и он лишился чувств. Очнувшись, Кухулин начинает свой прекрасный плач по Фердиаду. «Из-за предательства, о Фердиад, гибель твоя мне горше 100 крат. Ты умер, я жив, на жребий таков. Не встретимся мы во веки веков. Когда мы жили в восточном краю, у скатах, учась побеждать в бою, казалось, что будем друзьями всегда, вплоть до дня страшного суда. Мил мне был облик прекрасный твой, нежных ланит цвет огневой, синяя ясность твоих очей, благородство осанки, мудрость речей. Не ходил в бой, не получал ран, гневом битвенным не был пьян. Рамена не прикрывал щитом из кож, кто на сына Дамана был бы похож. Как пал Айфи, единственный сын, с той поры боец ни один, ни красотой, ни силой, ни ловкостью боевой не мог напомнить мне облик твой. Горька кровавая круговерть, где повстречал сын Дамана смерть, увы, кровавую чашу, друг, принял из моих собственных рук. Если бы Эрином был я вмиг, услышав брата предсмертный крик, жизнью своей расстался б и я. Мы вместе прервали б нить бытия. Настал поистине скорбный час, воспитала скатах обоих нас. Из ран моих сочится кровь, а ты не взойдешь на колесницу вновь. Настал поистине скорбный час, воспитала скатах обоих нас. Кровь сочится из ран моих, а тебя нет и не будет в живых. Настал поистине скорбный час, вместе скатах воспитала нас. Ты погиб, а я уцелел. Беспощадность битвы мужей удел. Таким образом, судьба Кухулина, как и любого эпического героя, трагична. В отличие от божественных персонажей, способных обмануть судьбу, герой должен постоянно делать выбор между чувством и долгом и твердо следовать избранному пути, хотя он и знает, куда этот путь его приведет. Может быть, наиболее ярко и драматично рассказывает об этом трагическом выборе героя короткая повесть о Конле, единственном сыне Кухулина, которого родила ему великанша Айфи. Выполняя данное Кухулину обещание, Айфи отправила сына в Ирландию. Улады же приняли Кондлу за иноземного захватчика и напали на него. Кондла защищался с поразительным мужеством и искусством. Естественно, что Кухулин, обязанный защищать родную землю, вышел навстречу отважному юноше и потребовал, чтобы тот назвал свое имя. Кондла, однако, не мог сделать это. На нем лежал зарок, когда-то наложенный самим Кухулином. Никому не называть своего имени и никогда не отказываться от поединка. Постепенно Кухулин догадывается об истине, но поединок уже нельзя избежать. И ему остается только сказать: «Даже если это мой сын, я обязан убить его ради чести всех уладов». Победив незнакомого юношу, он берет на руки его бездыханное тело, кладет перед Конхабаром и уладскими воинами и восклицает: «Вот вам, улады, мой сын». Смерть героя тоже должна быть героической, не умаляющей его высокого достоинства и благородства. Следовательно, против него должна действовать сила не героического происхождения, а наоборот, противоположная героической. Этой антигероической силой может быть либо предательство, либо колдовство. Кухулина победили колдуны, которые сумели повернуть против него его собственную судьбу, заставив нарушить лежащие на нем зароки, гейсы. Кельты считали, что нарушение гейсов — верный знак приближающейся смерти. Если гейсы останутся ненарушенными, герой может спастись, какие бы опасности ему не угрожали. Но обычно, когда смерть неизбежна, герой попадает в такие ситуации, когда он вынужден нарушать один за другим все свои гейсы. Кухулин некогда убил Калатина и 27 его сыновей. Но жена Калатина после смерти мужа родила сразу 6 детей, 3 сыновей и 3 дочерей. Королева Метп, готовя гибель героя, воспитала этих детей, сделав из них колдунов. Для этого сыновьям отрубили правую ногу и левую руку, а дочерям выкололи левый глаз. Это инициационное увечье магов, известное и по другим мифам. В течение 17 лет дети Калатина путешествовали по миру, изучая магию. Еще 7 лет они ковали магические копья, орудие мести Кухулина. Затем Метп объединила 4 провинции Ирландии, чтобы напасть на улад. Она выбрала момент, когда все улады, кроме Кухулина, были поражены магической болезнью и не могли сражаться. Кухулин должен был принять бой с врагами в одиночку. Предчувствуя, что битва эта будет для него последней, улады попытались удержать Кухулина. Однако он не мог видеть разорение родного края. После некоторых колебаний Кухулин решил положиться на совет Ниэм, жены Конала Победоносного. Тогда враги прибегли к помощи волшебства. В то время как Ниэм отлучилась из дома, они создали ее призрак, который убедил Кухулина выехать на бой. Перед началом похода целый ряд знамений предупреждает Кухулина о неминуемой гибели. Оружие упало со стены. Когда герой надевал плащ, пряжка выскользнула из его пальцев, упала и вонзилась ему в ногу. Когда Кухулин попытался запрячь лошадей, серый из Махи повернулся к своему хозяину левым боком. В ответ на упрек «не таков был твой обычай», о серый змахи, чтобы отвечать зловещим знаком на мой призыв, заплакал кровавыми слезами. Многие пытались остановить Кухолина. Богиня войны Морриган ночью специально сломала его колесницу, чтобы он не смог выехать из дому. Когда герой все же выехал из ворот, его встретила заклинательница Либорхам и тоже попыталась уговорить его вернуться. Тем временем трижды по 50 женщин королевского рода, любившие Кухулина, испустили крики скорби и тоски, потому что поняли, что их возлюбленному не суждено вернуться. Далее на своем пути Кухулин заехал в дом кормилицы, поскольку было у него в обычае заезжать к ней всякий раз по пути на юг, и всегда были у нее в запасе для него молоко и пиво. На этот раз поднесенное ему молоко превратилось в кровь. Затем встретились ему две прекрасные девушки. В горе и печали стирали они у брода окровавленную одежду, и это была одежда Кухулина. После этого Кухулин встретил дочерей Калатина, старух, слепых на левый глаз. Старухи сидели вокруг костра и на вертелах из рябиновых прутьев жарили собачье мясо, приправляя его ядом и заклинаниями. На Кухулине лежал Гейс, запрещавший есть мясо его тезки пса. В то же время другой Гейс не позволял ему проехать мимо очага, где готовилась пища, не разделив трапезы. Сначала он все же пытался отклонить приглашение старух отведать их угощение, но когда те стали упрекать его в презрении к их жалкой пище, он поневоле согласился и сел к костру. Левой рукой старуха подала ему собачью лопатку, и он начал есть это мясо, складывая куски его под свое левое бедро. И от этого левая сторона его тела потеряла свою силу. Однако сияние героя по-прежнему исходит от головы Кухулина. Чтобы защититься от героя, войско сыновей Калатина прячется за стеной из составленных в ряд щитов. По углам Эрк, сын Кайрпри, ставит по паре бойцов, сражающихся друг с другом, и третьего заклинателя, который должен попросить у Кухулина копье. Сыновья Калатина предсказывали, что от этого копья падет король. Кухулин устремляется в битву и истребляет великое множество врагов. Затем он видит двух бойцов, бьющихся друг с другом, и рядом с ними заклинателя, который просит разнять их. Кухулин нанес каждому мощный удар по голове. После этого заклинатель просит у Кухулина копье. «Клянусь клятвой моего народа», — отвечал Кухулин, — «у тебя не больше нужды в нем, чем у меня. Я сложу злую песню на тебя, если ты не дашь его», — сказал заклинатель. Тогда Кухулин метнул свое копье древком вперед, и оно пробило голову заклинателя и поразило насмерть еще 9 человек позади него. «Никогда еще не бывал я проклят и опозорен за отказ в даре или за скупость», — сказал при этом Кухулин. Лугает сын Курои подобрал это копье. «Кто падет от этого копья, о сыны Калатина?» — сказал он. И они отвечали ему. «Король падет от этого копья». Лугает метнул копье и убил короля возниц Лаега, служившего Кухулину. Кухлин опять взял свое копье. То же самое повторилось со второй парой сражающихся. Чтобы не была сложена злая песнь против Ульстера, Кухлину опять пришлось метнуть копье, которое на этот раз подобрал Эрк и поразил им серого измахи, короля коней Ирландии. Затем Кухлин увидел третью пару сражающихся, и на этот раз ему пришлось метнуть копье, чтобы не была сложена злая песнь против его рода. Копье это поймал на лету Лугайт и метнул в самого Кухулина, распоров ему живот. Попросив у врагов отсрочки, Кухулин дошел до озера, где напился воды и искупался. В одной из версий саги говорится, что в эту минуту подошла к нему выдра, по-ирландски собака воды, и начала пить его кровь. Кухулин бросил в нее камень и убил ее. Теперь он уже точно знал, что смерть его близка. Ему было предсказано, что последним его подвигом, так же, как и первым, будет убийство собаки. Кухулин повернул обратно и стал звать своих врагов, чтобы они вышли ему навстречу. Потом он подошел к высокому камню, прислонился к нему и привязал себя к нему поясом, ибо он не хотел умереть ни сидя, ни лежа, но хотел умереть стоя. И пока была душа его в теле, и пока сияние героя светилось над его головой, раненый конь серый из махи защищал своего господина. Он убил 50 человек своими зубами и 30 копытами. Затем с небес слетелись птицы и уселись на плечи Кухулина. Сочтя это знаком подступающей герою смерти, Лугаид бросился вперед, схватил Кухулина за волосы и отрубил ему голову. Когда меч выпал из рук героя, он своим лезвием отсек правую руку Лугайду. В отместку была отрублена и правая рука самого Кухулина, и его останки повезли в Тару. Канал Кернах, боевой соратник Кухулина, отбил врагов тело героя. Он бросился их преследовать, убил Луида, нашел голову Кухулина. Голова, расплавив камень, на который ее положили, глубоко погрузилась в него. Это было последнее проявление боевого пыла. Канал привез Эмир голову Кухулина вместе с целой гирляндой вражеских голов, нанизанных на ивовую ветку. Кухулин был отомщен, и его вдова должна была сопровождать его в смерти. Канал выкопал глубокую могилу, Эмир спустилась в нее, легла на тело мертвого мужа, приложила губы к губам отрезанной головы и умерла. Канал воздвиг над могилой камень с агамической надписью и оплакал Кухулина. Таким образом, как отметил один замечательный исследователь, жизнь героя составляет единое целое от рождения до трагической смерти, ведь он живет в мире, управляемом судьбой. Именно герои открыли и осознали тот факт, что человеческое существование — это трагедия и даже катастрофа. Но, несмотря на это знание, настоящий эпический герой, твердо следуя избранному пути, идет до конца и, как Кухулин, умирает стоя, с гордо поднятой головой.